Для России опять наступил красный, но не от крови, день календаря, который многие считают контрольным временем исторического преобразования общества. Никто не хочет посмотреть на это событие как на исторический этап развития этноса России, объединенного двумя религиями – православием и мусульманством. А тем не менее, все революции и эта очередная несли печать состояния, внутреннего состояния народа, неприемлющего существующую структуру власти. В данном случае было бы неправильно использовать тезис марксистов о том, что низы не хотели, а верхи не могли. Всякая революционная ситуация создается лишь в том случае, когда все слои общества не хотят принимать ту структуру власти, которая досталась им от прежних времен. Главное в революционной ситуации есть несоответствие власти, структуры власти, уровню, состоянию развития общества. Причем управляющей силой общества, его революционной силой, всегда был и есть наиболее развитый слой общества, который в состоянии взять управление обществом, страной, в свои руки, создавая новую, соответствующую данной точке отсчета истории, структуру управления страной. Все остальные многочисленные слои общества в силу своей неподготовленности, разрешения революционной ситуации видели и видят лишь в организации бунта, неосознанного эмоционального противления власти. История не может повторяться многократно. Смена структуры власти, управления, в любом случае не выходит за рамки интереса правящего или наиболее организованного класса. Все революции мира, в том числе и в России, несли и несут налет заинтересованности достаточно узкого круга людей, организованного вокруг идеи узурпации власти и построения структуры власти, подтверждающей приоритеты и право на власть этого слоя общества. В этом есть главное заблуждение, и в этом главная ошибка всех революций, как правило, сопровождающихся потоками крови людей, погибших ради или во имя власти узкого круга людей. Все измы были и есть либо ошибками, либо заблуждениями правящей верхушки людей, либо ее самообманом, либо корыстью подчинения или возможностью управления страной и себе подобными. Иными словами, все революции, все попытки выстроить новые отношения на прахе предыдущих поколений есть изначально грех. Грех гордыни, грех управления людьми, что никогда не было правом человека на земле. Никто и никогда не давал или не делегировал человеку право управления себе подобными из корысти, из желания использовать чужой труд для наживы и обогащения. Поэтому все предыдущие попытки людей, далеко ушедших от корней своих, устроить справедливое общество или справедливую власть, всегда кончались неудачами или фарсом, только от того, что нельзя менять или вмешиваться в эволюционный процесс развития человечества. Все попытки ускорить искусственно, а это и есть революции, процесс развития общественных отношений, кончались неудачами, в силу того, что право решения необходимости изменения структуры власти никогда не принадлежало человеку. Человеку не дано право изменять историю, изменять размеренный ход эволюции человека. Поэтому главным вопросом в материальном мире всегда являлся и является вопрос совершенствования человека, формирования его духовного облика как части божественной вечности. Революции, даже, казалось бы, самые гуманные, никогда не несли и не несут лозунг о совершенствовании человека как части Вселенной, как части космоса, как части Создателя. Оттого все революции были заранее обречены на провал и своими действиями разрушали путь совершенствования человека. И, как правило, несмотря на прогрессивные лозунги, были и есть регресс для внутреннего «я» человека. Человек всегда становился рабом революционных лозунгов, которые ставили общественные интересы развития общества выше задач совершенствования внутреннего мира человека. Все революции, и все заблуждения отнимали самое драгоценное для человека – время жизни, подменяя эволюцию духа человека на тезисы о прогрессе общества. Эволюционный и очень тонкий процесс формирования человека как божественной сущности низких вибраций, проходящий от воплощения к воплощению, этот путь проб и ошибок очень чувствителен к внешней среде обитания. Под внешней средой подразумеваются, естественно, общественные отношения, способствующие или тормозящие эволюционный процесс формирования человека-творца для задач Создателя. Посмотрите свою историю, и вы убедитесь, что золотые или серебряные века взлета человеческого творчества и фантазии никогда не приходили на времена войн или революций. Редкое затишье между войнами человечества давали огромный положительный импульс развития личности и давали тот парад звезд, который на долгие годы, на века давал заряд энергии творчества, энергии добра последующим поколениям. Эти времена красноречиво подтверждают мой тезис о том, что только эволюция, только кропотливая работа или совершенствование духа человека есть будущее людей.